Глава третья. Компромисс. «Думаю, Мейсон тебе бы очень понравился», — как-то сказал Джон с улыбкой, глядя на мои испачканные руки и коленки. «Он тоже любит играть в грязи. Маленькая катастрофа, прямо как ты. Вы точно подружились бы». «Как дьявол и святая вода», — подумала я, пока гигантскими шагами догоняла Мейсона. Несмотря на то, что я летела за ним со скоростью коршуна, он удосужился заметить меня только когда я подошла к нему вплотную. «Мне хотелось бы знать», — процедила я сквозь зубы, «по какой причине ты всем рассказываешь, что я твоя двоюродная сестра?» На лице Мейсона не дрогнул ни один мускул. Дверца его шкафчика закрылась почти бесшумно. Он запрокинул голову, верхняя губа презрительно изогнулась. «Я тут ни при чем». Его голос — укол булавкой в ухо, хотя у Мейсона был красивый тембр, теплый, мягкий и глубокий, как у взрослого мужчины. У меня по телу от него пробежали мурашки, и это почему-то ужасно меня раздражало. Он собрался снова открыть дверцу, как будто игнорируя меня, но я прижала створку рукой. «А вот и нет». Я смотрела на Мейсона снизу вверх с вызовом, и он сжал челюсти. «Думаешь, я хочу иметь к тебе какое-то отношение?» Еще один укол в сопровождении стрел, которые летели из его глаз в мои. Мейсон шагнул в сторону, на сей раз силой толкнув дверцу, и пошел прочь. Он оставил меня в опустевшем коридоре. И в этот момент я поняла, что мне порядком надоело который раз видеть, как он уходит, сказав напоследок что-нибудь едкое. Когда я пришла домой, то обнаружила его машину в глубине аллеи. Как только я вошла, Джон удивленно спросил, почему мы не вернулись вместе. «Айви не захотела», — быстро ответил Мейсон где-то за моей спиной, впервые за все время произнеся мое имя. «Сказала, что предпочитает ходить пешком». Я бросила на него раскаленный взгляд, чтобы он не болтал глупостей. Вот бы двинуть ему хорошенько. Однако сейчас кое-что другое имело для меня гораздо большее значение. Повернувшись к Джону, я строго спросила. «Почему ты всем говоришь, что я твоя племянница?» В гостиной повисла тишина. Джон выглядел удивленным, потом на его лице появилось виноватое выражение. И я поняла, что это именно он тогда сказал Трэвису, кем я ему прихожусь. Удивительно, но Мейсон повернулся и ушел. Я была уверена, что он останется послушать. «Я сам собирался тебе сказать». Несомненно, меня интересовала причина. Джон знал, как я дорожу своей идентичностью и тем, кто я и откуда. Но, несмотря на это, он меня обманул. «Понимаю, ты, наверное, со мной не согласишься. Точнее, я уверен, что не согласишься. Но я решил, что так будет безопаснее». «Безопаснее для кого?» «Для тебя». Джон посмотрел мне в глаза, и я догадалась, о чем он думает. «Люди будут задавать меньше вопросов, зная, что ты моя племянница. Они не станут спрашивать, что ты здесь делаешь, и не будут распускать о тебе слухи». Джон нервным движением потеребил кадык. «Прости, что не посоветовался с тобой. Стоило сразу же это с тобой обсудить, как только ты приехала». «Ты не должен так меня представлять», — возразила я ему. «Ты же прекрасно знаешь, меня не волнует, что обо мне думают или говорят». «Знаю, Айви, но здесь не Канада». Голос Джона зазвучал увереннее, словно обсуждение этой темы придало ему решимости. «Ты здесь не в своем бревенчатом доме. До центра города отсюда не десятки километров. Новость о твоем отце уже облетела континент, и почти сразу приезжаешь ты. Именно из Канады, именно из Доусона, и, ко всему прочему, фамилия у тебя Нолтон. Джон, твой папа просил меня защищать тебя». Возбужденно перебил он, игнорируя мой оклик. «Он был моим лучшим другом и просил не оставлять тебя одну. И я ему пообещал, Айви. Если так ты будешь в большей безопасности, тогда...» «Джон!» Чуть ли не крикнула я, сжимая кулаки. «У меня его нет!» Мои слова прогремели в тишине гостиной. Руки чуть задрожали, хотя я изо всех сил старалась сохранять спокойствие. Я вспомнила больничную палату. Мужчин в пиджаках и галстуках, которым я говорила то же самое. Писк аппаратуры, который только что оборвался. Я смотрела и не видела их. Мой крик боли повис занавесом между мной и миром. «Помнишь тех людей?» — с горечью в голосе спросил Джон. Я отвела глаза в сторону, и он добавил. «Они приходили по твою душу, между прочим». «Это были федеральные агенты», — сказала я, заталкивая обратно едкий комок волнения, поднимавшийся из груди. «Они хотели знать, где искать эту штуку». «Не лги», — сказали. «Он не мог так просто раствориться в воздухе. Наверное, они думали, что папа оставил его мне, но это не так. Я им сказала, что кроме моего имени, папа мне ничего не оставил. Я думала, ты об этом знаешь». Джон погрустнел. Видимо, в эту минуту подумал о своем лучшем друге. «Я не осмелился спросить у твоего отца, где он его хранит», — тихо сказал он. «Я ждал, что он скажет мне что-нибудь, намекнет, даст какую-то подсказку. Но он сказал только: защити Айви». Джон снова схватился за кадык, и я снова отвела от него взгляд. «Забери ее к себе, продолжи за меня то, что я больше не могу делать». Вот что он сказал. «Но, Айви, учти, что не только правительство интересуется изобретением твоего отца. Теперь, когда все знают, куда он уехал, уволившись с работы, и знают, что у него осталась дочь, тебя могут начать искать совсем другие люди». Выражение лица Джона изменилось. «Те, которые подумают, что он оставил его тебе». «Не понимаю, о чем ты говоришь», — заявила я. «Все ты понимаешь, Айви», — ответил Джон серьезно. «Пойми, ты больше не среди заснеженных равнин. Мир не стеклянный игрушечный шар. Кто-то готов подделать документы, чтобы добраться до тебя, думая, что у тебя есть ответы на их вопросы». «Не преувеличивай, пожалуйста», — сказала я более спокойным тоном, стараясь снизить накал разговора. «Папа не был таким уж знаменитым». «Не был знаменитым?» — переспросил изумленный Джон. «Разве раньше о подобных изобретениях рассказывали в новостях? Его имя никто не знал, ведь так?» Я старалась убедить его не впадать в крайности, ведь это просто смешно. Однако Джон покачал головой, уверенный в своей правоте. «Ты не представляешь, каким ценным специалистом считался твой отец». Определенно, мы с Джоном находились на разных полюсах. Для меня история с изобретением представлялась чем-то далеким и давно забытым, ведь все началось и закончилось до моего рождения. Я не могла серьезно относиться к страхам Джона. Неужели кто-то и правда может меня искать? «Значит, ты думаешь, что если будешь рассказывать всем, что я твоя племянница, это удержит злоумышленников на расстоянии?» Решила я на секунду допустить такую абсурдную мысль. «Если кто-нибудь захочет докопаться, ему достаточно узнать мою фамилию». «Я в этом не сомневаюсь», — Джон смотрел на меня растерянно. «Я не могу держать тебя в хрустальной клетке или отнять у тебя идентичность. Никогда не зашел бы так далеко, потому что знаю, ты взбунтуешься». Джон подошел ко мне. «Я знаю тебя, Айви. Знаю, что для тебя важно. Но если, действуя так, я могу чувствовать себя поспокойнее, не вижу причин этого не делать. По крайней мере, сейчас. Живущие в нашем районе, увидев тебя, выходящей из моего дома, будут знать, что ты моя племянница. И никто не станет уточнять, что за иностранка поселилась у Джона. Ты удивилась бы, узнав, насколько быстро здесь разлетаются слухи. Даже если эта мера кажется смешной, чем меньше говорят о тебе, тем мне спокойнее». Вот почему на его лице появилось беспокойное выражение, когда я сказала, что вышла прогуляться. Вот почему он хотел, чтобы в школу я ездила вместе с Мейсоном. Джон опасался, что маленький некролог в газете может вызвать ко мне интерес со стороны тех, кто знал имя моего отца. Хотя меня воспитал человек, который ходил на охоту и рубил дрова на заднем дворе, чьи руки огрубели от мороза. О его инженерном прошлом я ничего не слышала. «Всего-навсего маленькая предосторожность», — подвел итог разговору Джон. «Ты не почувствуешь никаких неудобств, обещаю. Мне кажется, я немного прошу». Взгляд Джона снова стал ясным и теплым. Я подумала, что могу согласиться с ним хотя бы в этот раз. Он столько для меня сделал. В конце концов, его просьба и правда пустяк. Мне и самой хотелось оставаться незамеченной. Поэтому я опустила голову и кивнула. Джон с облегчением улыбнулся. Получается, всего лишь одним кивком я обрела дядю и кузена. Пусть и очень неприятного. Весь остаток дня Джон пребывал в прекрасном настроении. Он предложил сходить со мной в магазин и купить учебники, приготовил для меня сэндвич с авокадо на полдник, оставил на моем письменном столе детский гель для душа с сосновым запахом, с хорошеньким бобром на упаковке. Когда я состроила рожицу, он поднял указательный палец и шутливо подмигнул. Мейсон, наоборот, не показывался. До ужина он сидел в своей комнате. «Какие планы на этот вечер? Чем хотите заняться?» — спросил Джон за столом. «Можем посмотреть какой-нибудь фильм. О, кстати!» Он резко повернулся ко мне. «Я собрался перекрасить комнату с домашним кинотеатром. Думаю, ты могла бы мне помочь. Что скажешь?» Джон улыбнулся. «Уж ты-то точно дружишь с кисточкой!» «Я сегодня иду гулять!» Твердый голос Мейсона вмиг стер радость с лица его отца. «Да?» — переспросил Джон тоном, в котором звучала надежда на ответное «нет». «Ага», — произнес Мейсон, не поднимая глаз от тарелки. «Но я не поздно вернусь». Я тянула воду из стакана, пока Джон спрашивал, с кем встречается сын. Я подумала, что его расспросы раздражают Мейсона, однако тот ответил ему спокойно. Со Спенсером и другими ребятами с его потока. «А, старина Спенсер», — довольно улыбнулся Джон. «Как у него дела в колледже? Пусть передаст от меня привет маме. Не уверен, но, кажется, я видел ее на заправке пару недель назад. Она до сих пор платиновая блондинка». Я украдкой наблюдала за Мейсоном, когда он отвечал. Странно было видеть его таким общительным. Когда он смотрел на отца, его темные глаза блестели, как новые монеты. Мы впервые ужинали втроем. «Кажется, у него все в порядке. Но сегодня узнаю подробности. Ты мог бы взять с собой Айви. Прогуляетесь, заодно познакомишь ее со Спенсером и компанией». «Нет!» — взвизгнула я и, чувствуя на себе взгляд Джона, поспешила смягчить резкий ответ. «Спасибо, но я устала и, пожалуй, пойду спать». Было жаль в очередной раз отвечать «нет» на предложение Джона. Но от одной мысли провести вечер в обществе его сына и подобных ему парней у меня сосало под ложечкой. Мейсон рассказал отцу о поединке, который состоится в конце месяца, и разговор на этом закончился. После ужина я вызвалась вынести мусор. И пока катила по дорожке бак, вспомнила огорченный взгляд Джона и вздохнула. Со стесненным сердцем я подняла лицо к небу и потерялась в нежной глубизне. И опять не могла не подумать о доме. По вечерам наш лес превращался в лабиринт света и ледяных слез. Снег мерцал, как покрывало, усыпанное алмазами. И в определенный момент, около полуночи, небо становилось невероятно синим. Озеро отражало его, как идеально гладкое зеркало. Казалось, земля усеяна звездами. Инопланетный пейзаж. Если ни разу не видел, трудно такое представить. «Ты что, глухая?» Кто-то пихнул меня в бок. Не грубо, но от неожиданности я уронила бак, из которого вывалился мешок с мусором. Не надо и смотреть, чтобы понять, кто этот нахал. И не было необходимости вслушиваться в его слова. Одно его присутствие автоматически портило настроение. «Слушай, в чем твоя проблема, а?» Рявкнула я, поднимая глаза на этого высокомерного типа, стоявшего рядом со мной. Так бы и напялить ему на голову этот мешок с мусором. Его зрачки буравили во мне дырку. «Ты моя проблема». «Да неужели? Как интересно. Если думаешь, что это я захотела приехать сюда, то у тебя не все в порядке с головой. Если бы я могла вернуться назад, будь уверен, меня бы здесь не было». «Тогда я тебя обрадую. Ты скоро вернешься назад», — ответил Мейсон, стоя все так же неподвижно. «На твоем месте я не разбирал бы чемоданы». Его наглость действовала мне на нервы. Может, он надеялся меня запугать? Но я привыкла иметь дело со зверями и поопаснее. «Не думаешь же ты, что я захочу остаться здесь с тобой? Ха! Еще несколько дней назад я даже не помнила о твоем существовании!» Мои слова произвели нужный эффект. Его веки сузились, черты красивого лица еле заметно исказились, цвет зрачков словно стал гуще. В них будто бы промелькнуло подтверждение какой-то давней мысли. «Конечно, нет. С чего бы тебе меня помнить?» — прошипел он со злостью, которая меня задела. Я смотрела на него из-под лобья, не понимая, что он хочет этим сказать. У тротуара остановилась машина. Стекло опустилось, и в окошке показалось личико улыбающейся девушки. «Чао!» — крикнула она Мейсону. На голове у нее была яркая бандана, губы блестели от помады, как леденцы. «Эй, Крейн!» — прокричал парень, сидевший за рулем. «Давай запрыгивай быстрее!» Мейсон повернулся к ним, сощурив глаза, словно прорезая взглядом вечерний воздух. Враждебность на его лице плохо сочеталась с улыбкой, тронувшей уголки губ. «Ну чего ты? Едешь или как?» Снова крикнул парень, которого я была почти уверена и звали Спенсером. Заметив меня, парень подмигнул. «А ты кто такая?» «Никто», — ответил Мейсон. «Клининг-сервис». Он забрался на заднее сиденье, подвинув пакеты и свертки. Девушка подняла стекло, и в отражении окошка я успела увидеть свое возмущенное лицо, прежде чем Спенсер нажал на газ и машину укатила. А я осталась стоять на тротуаре с мусорным мешком у ног. Минуточку. Я не ослышалась. Он представил меня уборщицей.